Глава первая. Путешествие. Символизм слов не обязывает наш разум облачаться в одежды метафор. Ну, здравствуй. Что за глупость, честное слово. Пишу и думаю, а вдруг не получится? Или хуже того, все получится, а я ошиблась. Или завертится карусель, не остановить. Что может выйти, если прожившая уже целую вечность вдруг знакомится с той, что только собирается эту вечность прожить? Что почувствует та, у которой все еще впереди? Будет смеяться? Расстроиться? Засомневается или предвосхитит? Каково это — узнать, что оттуда, из вечности длиной в 77 лет, кто-то говорит с тобой? Как будто смотрит. Я задумала это путешествие для тебя. Или для себя. Не знаю, как и сказать. Мы вряд ли уже найдем друг друга. После того, как я сброшу с себя мантию времени, все изменится. Так и хочется сказать навсегда. Но ведь ты — это я. И в то же время... Опять эти обороты. И в то же время это не так, сложно объяснить. Я постараюсь, конечно, но немного позже. Сначала я хотела бы кое-что рассказать. С чего же начать? У всякого путешествия ведь должно быть название, правда? Красивое, простое, как ветер, вода, время или просто